Бог вам сокровище в руки вручает, в семьи он ваши детей посылает, маленьких, миленьких человечиков с душой беззащитной и вечной. Над душами их нужно много трудиться, рано вставать, поздно ложиться, истиной Божьей сердечко равнять, от мира, греха и беды защищать. Плакать придется и много молиться, не унывать, терпеливо трудиться, сеять в ней семя Слова Святого, в поте лица защищать от плохого. Чтобы взошло семя Божье и ярко сердце детишек ваших светилось и в небеса им дорогу открыло. Годы труда промелькнут, словно птицы, и пока детки малы, тогда торопитесь к Иисусу их на руках принести, и Он вам поможет для неба взрастить. Аминь.